Когда мы вошли в комнату, он сидел, поддерживаемый подушками, и тяжело дышал. Он велел нам запереть дверь и подойти к нему. Потом, схватив наши руки, он сделал нам замечательное признание голосом, прерывающимся от волнений и горя. Постараюсь передать все его словами. В эту последнюю торжественную минуту только одна мысль тяготит мой ум, — сказал он. Это мое отношение к бедной сироте дочери Морстена. Проклятая алчность! Главный грех моей жизни заставила меня удержать драгоценности, половина которых, по крайней мере, должна была бы принадлежать ей. А между тем я сам не воспользовался ими. Скупость — такая слепая и глупая привычка. Одно сознание обладания было так дорого мне, что я не выносил мысли поделиться им с кем бы то ни было. Видите эту диадему с жемчужинами, четки около склянки с хинином? Даже с ними я не мог расстаться, хотя и приобрел их с намерением послать ей. Вы, дети мои, дадите ей хорошую долю сокровищ Агры. Но не посылайте ей ничего, даже этой диадемы, пока я не умру. Ведь бывали же примеры, что и такие больные, как я, поправлялись. Расскажу вам, как умер Морстон, — продолжал он. У него уже давно было слабое сердце, но он скрывал это ото всех, кроме меня. В Индии мы с ним, благодаря замечательному сцеплению обстоятельств, стали обладателями значительного богатства. Я привез его в Лондон, и Морстон вечером того же дня, как приехал в Лондон, явился ко мне за своей частью. Он пришел со станции, и мой верный старик Лаль Хоудер, теперь уже умерший, впустил его в дом. Морстон и я были не согласны относительно раздела сокровищ и оба горячились. В припадке гнева Морстон вскочил со стула. Вдруг он приложил руку к сердцу, лицо его потемнело, и он упал навзничь, ударившись головой об угол ящика с драгоценностями. Когда я нагнулся над ним, то с ужасом увидел, что он уже был мертв.